Глава 47. Виноватый, виноватая. Игорь. Сижу как обухом прибитый. Понять не могу, что я только что наплел. Что это было, попытка себя защитить? Ну и гадкий же я способ для этого выбрал. Хочу побежать за Снежаной следом и не могу, ноги не слушают. Да и в голове полнейший хаос. Смотрю на Снежанин безалкогольный мохито, на тарелку с креветками, салат с морепродуктами и решительно не понимаю, что только что произошло. Пару минут назад я кормил свою девушку с рук, а сейчас... У меня, кажется, и девушки больше нет. Точнее, не кажется. Ее нет. Еще долго сижу на своем месте. Как последний кретин смотрю то на дверь, то на телефон. И мне звонят. За последний час набрали раз 7. Друзья, поставщик коньяка, какой-то незнакомый московский номер, но не Снежана. Не беру трубку, просто сижу на одном месте. Ко мне никто не подходит. Подозреваю, вид у меня сейчас слишком злобный, и персонал просто боится сделать в мою сторону хотя бы шаг. Правильно делают. Загрызу любого. Неужели я так мало для нее значу? Просто взяла и ушла. Долбит голову одна и та же мысль. Я правда считал, что простил Снежане ее мерзкий поступок. Получается, ни хрена не простил и тем более не забыл. Обида вылезла в самый неподходящий момент и самым тупым из возможных способов. Не ожидал, что обнажение Тюленькова вызовет в душе столько агрессии. Однако мы с ней уже давно не 14-летние дети, могла бы понять, как сильно тогда меня задело. Просто взять и чисто по-человечески извиниться. Пусть не тогда, так хотя бы сейчас. Куда там? Королева не извиняется. Тем более перед тюленями. Все-таки я думал, она изменилась. Все это время со мной был искренний, нежный и ласковый человечек. Девушка, не способная нанести другому такую обиду. Получается, я ошибался. Я слепой влюбленный кретин, идеализирующий очередную в своей жизни стерву. Да почему же мне на них так везет-то? Упираюсь локтями в стол, закрываю лицо руками. Тяжело признавать, что Снежане безразличен. Это конец. Она больше ко мне и близко не подойдет. Снежана. Стой! Ну стой же! Слышу за спиной Светкин голос. Я же без каблука! Останавливаюсь, нерешительно оборачиваюсь, очень-очень стараюсь держаться. Не разреветься тут же на ступеньках ресторана. «Поехали домой», — тихонько прошу. Такси подруга садится рядом, хочет меня обнять. «Снежана, мне очень жаль, что так получилось». «Все в порядке», — пытаюсь отстраниться. «Что?» — хмурит брови она и внимательно на меня смотрит. «Ну, серьезно, мы с ним встречались... Всего-то 3 недели. Не конец света. Пожимаю плечами и замолкаю. Не могу выдавить из себя больше ни слова. Вся энергия уходит на то, чтобы держать на лице маску безразличия. Сейчас эта маска для меня. Единственное спасение. Чувствую, как начинают дрожать губы. «Спокойно, пожалуйста, спокойно», — уговариваю себя. «Мне бы только добраться до спальни, а еще лучше до ванной, а там уж...» «Ну ты стойкая!» — качает головой подруга. «Я бы так не смогла. Он же тебе нравился!» «Света, пожалуйста, давай ни слова. Завтра обсудим». «Ну, завтра так завтра», — поджимает губы она. «Мы доезжаем до дома. Я кое-как помогаю ей добраться до квартиры». «Закажем пиццу», — предлагает она. «Ведь так и не поели». «Это без меня», — с трудом сглатываю комок в горле. Чувствую еще 30 минут, и краник сорвет. Изо всех сил стараюсь подавить рвущийся наружу всхлип, бросаю сумку прямо в прихожей и бегу в ванную. Вот открою воду, и можно будет спокойно порыдать. Света не услышит. Кручу кран. А воды-то и нет. Зато в слезных каналах краники все же срывает, и на щеках у меня этой воды теперь масса. Оседаю в ванной прямо на холодный кафель пола и захлебываюсь рыданиями. Очень стараюсь делать это тихо, беззвучно. Я в этом деле мастер. но, видно, в этот раз не получилось. Уже через минуту в дверь начинает ломиться Света. «Снежана, Снежаночка, открой! Ну, пожалуйста, дружочек мой!» «Но не до нее мне, ой, не до нее!» «Пожалуйста, уходи!» — отвечаю с ревом. «Фигас 2, открывай!» И она снова стучит. Стараюсь успокоиться, глубоко вздыхаю, но ничего не получается. И, наконец, решаю открыть как есть. Выбора нет. «О, боже милостивый!» — охает она, оглядывая меня. Тянется, обнимает. «Милая подруга, мне так жаль. Я никогда не видела, как ты плачешь». Как будто кто-нибудь другой видел. Разве что мама в детстве. Но странное дело, я подруге до ужаса благодарна за теплые объятия и попытку утешить. «Не надо было мне вообще говорить, что я его узнала», — охает она. «Дурище, тоже мне полезла со своими обличениями. Понятно же, что раз молчал, значит, не хотел тебе говорить». «Хорошо, что сказала», — всхлипываю. «Иначе он бы мне еще неизвестно сколько времени голову морочил. Эх, как же я сразу его не узнала-то, кретинка слепая». «Он, когда пришел на вечер встречи выпускников, все прямо обалдели», — рассказывает она. «Наш Тюленьков и такой красавчик. Его вообще никто не узнал, так что ты себя не кори». «А я ведь ему поверила!» — почти кричу. «Поверила, что такой мужик может мной всерьез заинтересоваться, что я смогу быть счастливой после фиаско с Романом. А он просто мстил. Наверное, ржал надо мной каждый день, что я такая дура доверчивая, что со мной можно запросто переспать. И главное, почему?» Светлана цокает языком. «Ну, вы тогда бедного тюленя знатно опустили. Ты перед ним так и не извинилась?» «Я бы извинилась!» — резко вскрикиваю. «Я хотела, но теперь не буду. Да, я сделала паршивую вещь. В школе. 14 лет назад. Это причина, чтобы месяц со мной спать и строить планы мести? Я ему верила. Я ему так верила, Света. Я перед ним настоящий душевный стриптиз устроила. Рассказывала обо всем, о Мальцеве, о своей боли, о планах. А ты знаешь, как тяжело мне даются откровенные разговоры. Я ему раскрыла всю себя, свои надежды, а он... А он какую-то детскую обиду поставил впереди планеты всей. Наверное, пока я ему про себя все выкладывала, смеялся в душе и думал, как меня этим потом подденет. Я думала, что мы с ним родственные души, что мы близки. Да, я его обидела когда-то. Но разве это причина себя вести так теперь? Мне кажется, это месть из-за разряда «ты мне набила шишку, отрежу-ка я тебе за это руку». Вот примерно так. После такого поступка он не заслуживает извинений. Скорее хорошего пинка под мягкое место.